Глава 83. Поддерживать детей в случае развода родителей. Стоит ли сохранять семью ради детей? Отвечу: нет, не стоит. Потому что дети все равно почувствуют, что между вами скандалы или такие инертные отношения, в которых нет жизни, нет любви, нет искры. Для детей это хуже, чем если вы найдете свое счастье с другим партнером. Что вы можете сделать, если поняли, что отношения с супругом испортились и будет развод? Как в момент развода вести себя таким образом, чтобы смягчить постразводную травму? Ведь дети принимают все на свой счет. Им кажется, будто они сделали что-то не так, и родители развелись. И потом они несут эту боль всю жизнь, ходят под гнетом. Что же делать? Как поступить правильно? Обычно развод сопровождается недовольством супругов, скандалами, претензиями, иногда угрозами. Нередки попытки привлечь детей на свою сторону. Кого ты больше любишь? С кем ты хочешь жить? Понятно, что у вас есть негативные чувства к партнеру. Вы имеете право чувствовать то, что чувствуете, и ваш партнер имеет право чувствовать то, что он чувствует. Это нормально. У меня нет идеи сказать вам: будьте хорошими, ведите себя прилично и не проявляйте никаких чувств. Это не только сложно, это практически невозможно. Да и не требуется на самом деле. Детям всегда лучше сказать правду. Например: «Я злюсь на маму» или «Я злюсь на папу». У нас испортились отношения. Мы поняли, что у нас не получится жить совместно, и мы решили развестись. Так будет лучше для меня и для него. Или для нее. Совсем маленький ребенок вряд ли поймет, что происходит, но может почувствовать эмоциональный накал в семье. Травма будет однозначна. Вы не сможете сделать так, чтобы это прошло бесследно. Однако эту травму можно значительно смягчить. Даже если семья разваливается, возможность иметь хорошие отношения как с бывшим супругом, так и со своими детьми все еще остается. Давайте рассмотрим возможный алгоритм действий. Первое. Вам нужно искренне и откровенно поговорить с детьми и сказать, что это проблема взрослых. Я справлюсь с этим. Потому что у многих детей возникает идея, что маму или папу нужно спасать, что им теперь плохо, тяжело, и дети хотят пожертвовать своим счастьем, своей жизнью, своим здоровьем, чтобы как-то поддержать родителей. Это очень опасно для них. Поэтому вы должны заверить: это мое взрослое, трезвое решение, и я с этим справляюсь. Второе. Необходимо объяснить ребенку: ты здесь ни при чем, тебя это никак не коснется. Несмотря на то, что мы и твои родители разъезжаемся, каждый из нас продолжает быть твоим родителем. Я остаюсь твоей мамой, твоим папой, что бы ни случилось. И ты всегда, вне зависимости от того, с кем ты живешь, можешь ко мне обратиться. Я понимаю, что ты расстраиваешься, что тебе больно и обидно, и все-таки нужно с этим справляться. Не стоит заваливаться в жалость к ребенку, имейте смелость поставить его перед фактом. Так уже произошло, такова жизнь. Родитель, который уходит, говорит: «Я тебя люблю, я для тебя открыт, всегда доступен. Мы остаемся родителями, мы вместе обсуждаем твои дела, вместе принимаем решения, чтобы помочь тебе в жизни. И иногда мы будем встречаться, и ты будешь это видеть». Если же у вас совершенно испорченные отношения с бывшим партнером, очень важно сделать для ваших детей один подарок, хотя бы раз в год на день рождения. Пусть они увидят, что вы со вторым родителем взялись за руки. Вам это ничего не будет стоить, даже если у вас уже новые семьи. В этом нет пошлости, в этом нет секса, в этом нет каких-то обязательств. Просто прикоснитесь друг к другу во благо ребенка. Соединяя ваши руки, вы соединяете внутри ребенка то, что когда-то было разорвано. В идеале делайте ему родительский бутерброд. Это когда двое родных биологических родителей обнимают ребенка с двух сторон, минимум раз в год, в день его рождения. Если для вас возможным будет делать родительский бутерброд чаще, делайте, потому что каждое такое прикосновение к ребенку будет его исцелять и наполнять, и внутри он почувствует себя целостным. Тело ребенка состоит из двух половинок: правая сторона папина, левая мамина. Когда родители разошлись, внутри ребенка происходит расщепление на папу и маму, и если они враждебны друг другу, то война происходит и внутри маленького человека. Но увидев, что папа и мама снова соединятся во внутреннем образе ребенка, он снова будет сильным.